Глава 4. Место действия – столичная звездная система HD-35795, созвездие Орион. Национальное название – Новая Москва, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется Российской империей. Точка пространства – столичная планета Новая Москва-3. Комплекс Большого Императорского дворца. Дата – 5 мая 2215 года. Иван Федорович, между тем, медленно поднялся с трона и, многозначительно обведя притихший зал тяжелым взглядом из-под лобья, громко произнес. Случилась страшная беда. Великий князь Артемий Константинович трагически погиб в неразберихе схватки. Вы все своими глазами видели. Это он и его сторонники первыми выхватили оружие и тем самым спровоцировали дворцовую стражу на ответное применение силы. Говоря это, Самсонов то и дело многозначительно взмахивал рукой, словно призывая собравшихся в свидетели своих слов. Хотя, если подумать здраво, нужды в этом не было никакой. И без того все присутствующие прекрасно отдавали себе отчет. Произошедшая только что расправа над незадачливым царевичем являлась отнюдь не случайностью или трагическим недоразумением, но была хладнокровно спланирована и осуществлена по воле адмирала и его приспешников. Собственно, для большинства придворных жестокая и бессмысленная гибель Артемия не стала такой уж неожиданностью. Немногие питали иллюзии относительно истинной подоплеки интриг вокруг трона. Борьба за власть испокон веков была самым кровавым и беспощадным видом человеческой деятельности. Здесь в ход шли любые средства, от коварных придворных интриг до банального физического устранения конкурентов. И если Самсонов решил пойти именно таким путем, что ж, его право. Просто в былые времена расправы над поверженными противниками и претендентами на престол как-то старались не выпячивать на показ. Их либо тихо ликвидировали, либо ссылали куда подальше, в глушь, в далекие звездные системы. А уж если и случались публичные казни высокородных особ, то совершались они не иначе, как по приговору Верховного Суда с соблюдением хотя бы видимости законности и после долгого судебного разбирательства. Но, похоже, Самсонову все эти законы были до лампочки. Он предпочел разрубить Гордиев узел одним махом, наплевав на мнение света и чувство приличия. Оставить в живых претендента на трон, хоть и не изложенного, это себе дороже выйдет. Сегодня ты его пощадил, а на завтра он, глядишь, оклемается, да поднимет знамя борьбы за попранные права. Оно тебе надо? Опять же, публичная расправа над незадачливым мятежником — дело полезное во всех отношениях. И другим неповадно будет, и самому спокойней. А главное, сразу дает понять, кто теперь в доме хозяин, и с кем отныне придется иметь дело с знатным сановником и министром. Одним выстрелом, как говорится, всех зайцев. В общем, кто бы и что ни думал о случившемся, озвучивать вслух свои сомнения и недовольство не решился. Слишком уж свежи были в памяти распростертые тела верных царевичу гвардейцев, слишком отчетлив хруст ломаемых костей и чавкающий звук, с которым разрывные пули входили в живую плоть. Никому не хотелось оказаться на месте этих безрассудных смельчаков, рискнувших пойти наперекор Самсонову и заплативших за эту дерзость собственными жизнями. Да и вообще, не больно-то у придворной публики имелись поводы и резоны вступаться за сгинувшего Артемия. Он хоть и был старшим сыном покойного императора Константина Александровича, но популярностью и уважением среди дворян и сановников никогда не пользовался. Слишком уж капризен, заносчив и неуживчив, чтобы завоевать любовь и преданность имперской знати. Так что в сущности вовсе не о судьбе безвременно почившего Артемия Константиновича печалились сейчас собравшиеся в тронном зале. Куда больше их волновало собственное будущее в условиях стремительно меняющегося расклада сил. Ну как же, еще вчера они чуть ли не в рот заглядывали одному претенденту на престол, всячески заверяя его в своей неизбывной преданности. А что сейчас? Судьба и само провидение решили все за нас, — веско произнес Иван Федорович, обводя придирчивым взором застывшие в подобострастном ожидании лица вельмож. Так давайте же не будем противиться воле высших сил и радостно присягнем на верность нашему новому государю-императору, Ивану Константиновичу. С этими словами Самсонов сделал несколько широких шагов вниз по ступеням, ведущим к трону. Подойдя вплотную к замершему в растерянности и страхе мальчику, стоявшему рядом со своей старшей сестрой и чуть в стороне от всех, адмирал с размаху опустился перед ним на одно колено и склонил голову, изображая соответственность моменту. Ребенку явно было не по себе от этого внезапного внимания. Он весь сжался, вцепившись побелевшими пальцами в руку Таисии. В свою очередь, великая княжна с трудом сдерживала рвущийся наружу гнев и возмущение, грозивший прорваться сквозь привычную маску холодной невозмутимости. Таисия Константиновна в упор смотрела на склонившегося в шутовском поклоне Самсонова, словно надеясь испепелить его одним лишь яростным взором своих огромных карих глаз. Странное дело, но на какой-то миг адмирал, видимо, почувствовав на себе этот полный ненависти взгляд, дрогнул и чуть втянул голову в плечи. Но тут же взял себя в руки и, мгновенно напустив на себя привычный надменный и самоуверенный вид, распрямился во весь свой немалый рост. Несколько долгих, бесконечных секунд адмирал и Таисия Константиновна словно завороженные пожирали друг друга глазами. Словно в недрах этих обжигающих взоров плавились и закипали невидимые энергии, грозившие вот-вот сорваться с незримой цепи и спалить все к чертям собачьим. О, если бы великая княжна могла, она бы, наверное, одним движением сабли пронзила ненавистного узурпатора насквозь. Да только, увы, весь гнев и все возмущение, клокотавшие сейчас в груди отважной девушки, оказались бессильными перед грубой прагматикой реального мира. Ведь вся власть и сила, все, что так или иначе определяло судьбы Российской империи сегодня, находились в руках этого грозного человека в черной форме космофлота с золотыми адмиральскими погонами. Именно от его слова, прихоти или настроения зависело, быть ли юному Ивану новым царем, а главное, оставаться ли ему в живых, или же они вдвоем в одно мгновение повторят незавидную участь несчастного Артемия, чье застывшее тело дворцовые роботы-уборщики сейчас спешно волокли в соседнее помещение, пачкая безупречно начищенный мрамор пола багровыми потеками. И эта беспощадная истина отразилась в потемневших от гнева и обиды глазах Таисии. Поняв, что в данный момент она ничего не может поделать, великая княжна медленно разжала побелевшие от напряжения пальцы на рукоятке своей сабли. И, опустив голову, вынужденно признала мрачное торжество победителя. Иван Федорович, наблюдавший за этой внутренней борьбой княжны со смесью уважения, превосходства и даже легкой насмешки, удовлетворенно хмыкнул. Сделав знак застывшему в глубоком реверансе канцлеру Шепотьеву, он повелительно кивнул в сторону мальчика и его сестры. «Ну что, дамы и господа?» — громогласно вопросил Самсонов, не поворачивая головы, но явно обращаясь ко всем собравшимся. «Не пора ли нам засвидетельствовать наше почтение новому самодержцу и присягнуть ему на верность? Думаю, вы все согласитесь. Медлить более недопустимо. Российская империя остро нуждается в императоре, и наша святая обязанность — всемерно содействовать юному государю в деле управления страной». Договаривал эти слова Иван Федорович уже скорее по инерции. Внимание его было всецело сосредоточено на мальчишке, неловко сжавшемся у трона под испытующим взором сурового воителя. Хмурое лицо адмирала посветлело, смягчилось, как если бы в душе его вдруг на миг проснулись давно, казалось бы, позабытые чувства. В колючих стальных глазах промелькнуло что-то похожее на сочувствие или даже на жалость. Впрочем, длилось это наваждение лишь мгновение. В конце концов, милосердие и душевная мягкость — не те качества, которые позволяют преуспеть в жестоком мире дворцовых интриг и борьбы за власть. Самсонов протянул руку к мальчику, приглашая его идти за ним. Таисия Константиновна машинально прижала брата к себе, с опаской глядя на адмирала. Она понимала, что бессильна перед ним, и единственное, что еще способна сделать великая княжна для своей страны и брата, это снова, как раньше, попытаться найти общий язык с новым хозяином положения и войти к нему в доверие. При известной ловкости и женском обаянии Таисия вполне могла бы со временем рассчитывать на то, что приручить группового вояку, благо Самсонов не один раз намекал девушке на свои к ней чувства. Но для этого придется смириться, проглотить ненависть и обиду, задвинуть на самый край сознания воспоминания об убитом брате, признать поражение прежней системы и принять новую реальность, в которой вся власть в данный момент была сосредоточена в руках одного единственного человека. Этого человека, сошедшего с ума адмирала Ивана Федоровича Самсонова, теперь всецело зависела судьба нового императора Ивана и самой Таисии. Поэтому великая княжна, мысленно смирившись с суровой необходимостью, разжала пальцы, которыми до этого судорожно стискивала узкую ладошку Ивана. Мальчик, оторвавшись от последнего родного человека, робко, но с достоинством, принял руку Самсонова и последовал за ним к ступеням трона. Сердце Таисии в этот миг обливалось кровью, но лицо ее оставалось совершенно непроницаемым. Ни один мускул не дрогнул на застывшем бледном лице, и только в глазах девушки, устремленных на маленькую фигурку брата, плескалась бездна тоски и боли. Адмирал, между тем, сияя своей фирменной хищной улыбкой абсолютного победителя, церемонно припроводил юного императора к высокому резному креслу, символизирующему российский престол. С почти отеческой заботливостью помог мальчику взобраться на сиденье и усесться поудобнее, одернув на нем взъерошившийся ворот бархатного камзола. И сам с нарочитой скромностью занял место чуть позади и сбоку, вплотную к трону, где по протоколу надлежало находиться ближайшим советником и родне монарха. Все прочие придворные, еще вчера с легкостью менявшие политическую ориентацию и перебегавшие из лагеря в лагерь, теперь безо всяких колебаний склонились в низком поклоне перед новым императором. Вернее, перед его теперешним покровителем и негласным диктатором, который многозначительными взорами обводил притихшую толпу вельмож, словно примиряясь, кого из них сделать первой жертвой грядущих чисток. Впрочем, взгляд Самсонова снова остановился на Таисии Романовой. «Ну, что застыло, милая?» — будто мысленно пропел Иван Федорович с нехорошей ухмылкой, кивая Таисии на опустевшее пространство возле трона. «Не разочаровывай меня!» Адмирал со змеиной улыбкой склонил голову на бок, впившись немигающим взглядом в побелевшее лицо девушки. «Ох, чего бы только не отдала сейчас Таисия!» за возможность собственноручно стереть эту мерзкую ухмылочку со смазливой физиономией нового диктатора. Но нельзя. Рано. Придет день и час, когда она сполна рассчитается с этим подонком. А пока надо стиснуть зубы и смириться ради империи. Император Иван Константинович благодарит всех, кто поддержал его в этот трудный час. С трудом выдавила из себя великая княжна, делая несколько шагов вперед. Говорить приходилось медленно, с расстановкой, так, чтобы ненароком не сорваться и не выдать клокочущую внутри ярость. И более всех мы благодарим славного адмирала Ивана Федоровича Самсонова за его беззаветное мужество и решительность, за то, что по первому зову государя он примчался сюда из далеких космических просторов, дабы оказать династии поддержку и защиту в минуту смертельной опасности. Девушка обреченно прикрыла глаза, едва удержавшись от гримасы боли и отвращения. Господи, какая мерзость! Неужто все эти верноподданнические словеса теперь придется повторять постоянно и за дня в день расшаркиваться перед этим мерзавцем? Тася с неимоверным усилием воли взяла себя в руки и, гордо расправив плечи, продолжила свой спич, старательно избегая смотреть в сторону ненавистного узурпатора. В награду за неоценимые услуги перед троном и отечеством Его императорское величество Иван VII Константинович соизволил назначить адмирала Ивана Федоровича Самсонова своим наместником и регентом-соправителем Российской империи. Вплоть до достижения государем совершеннолетия все бразды правления будут вручены отныне этому доблестному мужу и истинному патриоту. Голос девушки сорвался, дрогнув на последних словах. Невыносимо было произносить эту откровенную ложь, расписываться в собственном бессилии. Таисия зажмурилась, пережидая приступ тошноты, и до крови прикусила щеку изнутри, пытаясь болью отвлечься от черных мыслей. В этот миг она готова была провалиться сквозь землю или хотя бы без чувств рухнуть на холодный мрамор пола, лишь бы не видеть торжества в глазах ненавистного диктатора. Словно в тумане, Таисия Константиновна слышала, как хор придворных льстецов дружно грянул здравицу новоявленному регенту. Первым, разумеется, раскрыл рот вездесущий подхалим Юлиан Шипотев, тут же подхваченный визгливым фальцетом какого-то молодого щеголя. Прочие царедворцы тоже не остались в стороне. Уже спустя миг Гул нестройных голосов заполнил своды тронного зала, сливаясь в монотонный рев, более всего напоминающий бление бессловесного стада. «Вот она, хваленная элита империи», — с горькой усмешкой подумала Таисия, обводя мутным взором выстроившихся полукругом вельмож с серыми от страха и подобострастия лицами. От дальнейших невеселых размышлений княжну отвлек неожиданный возглас, раздавшийся откуда-то из-за спины. Обернувшись, Тася с изумлением посмотрела на высокую фигуру первого министра. «То преступление, что сегодня свершилось в тронном зале, обрекает нашу империю на новые несчастья и потрясения», звенящим от напряжения голосом провозгласил Птолемей Граус, сойдя с тронного возвышения и застыв в гордом одиночестве посреди зала. Глаза министра пылали праведным гневом, губы кривились от отвращения. «Цареубийство, тягчайшее из грехов», — продолжал меж тем Граус, и голос его крепчал, ширился, заполняя собой все пространство гигантского помещения. «Убийство членов императорской семьи — преступление, за которое люди, его совершившие, обязательно понесут наказание. Я же, в свою очередь, больше не могу служить человеку, руки которого испачканы кровью старшего сына императора». Услыхав столь дерзкие речи, Самсонов гневно вскинулся, багровея от переполнявшей его ярости. Еще бы, на его глазах человек, которому он намеревался верить в бразды правления, вдруг учинил бунт, да еще и обвинил своего благодетеля в жутком преступлении против династии. Такого адмирал стерпеть не мог. «Молчи, презренный негодяй!» — брызжа слюной, заорал Иван Федорович. «Как ты смеешь чернить мое доброе имя, обвиняя в убийстве? Разве не видел ты все своими глазами? То была лишь трагическая случайность, невольная смерть глупца, спровоцировавшего мою службу безопасности своей безрассудной выходкой. Ну-ка, повтори, мерзавец, что я намеренно подстроил эту расправу». Бешеный взгляд адмирала, метавшийся между Граусом и толпой притихших царедворцев, не обещал ничего хорошего. Даже самые тупые и недалекие вельможи прекрасно поняли. Сейчас, в этот самый миг, решается судьба непокорного министра. Либо он тут же принесет повинную, отречется от своих безумных обвинений, либо разделит незавидную участь Артемия Константиновича. Но Птолемей, похоже, отступать не собирался. С ледяным спокойствием, выдержав испепеляющий взгляд диктатора, он лишь расправил плечи и вскинул подбородок, всем своим видом демонстрируя решимость идти до конца. «Я не стану обвинять тебя в том, чего доподлинно не знаю», с расстановкой произнес Граус, чеканя каждое слово. «Но я клянусь всеми святыми. Никогда более не стану служить правителю, что утвердился у власти на крови своих подданных. А посему вынужден покинуть государственный пост и удалиться от двора. Можешь считать меня клятвопреступником, Иван Федорович. Тебе решать». С этими словами Птолемей решительно развернулся и, ни на кого не глядя, твердым шагом направился к дверям тронного зала. Таисия наблюдала за этой сценой, словно завороженная. Происходящее настолько не укладывалось в голове, что девушка невольно ущипнула себя за руку, проверяя, не снится ли ей этот странный, пугающий и прекрасный сон. Неужели нашелся все-таки в Российской империи человек, готовый пожертвовать карьерой, положением, а, быть может, и самой жизнью, но не поступиться честью и совестью? Между тем Самсонов, так и не дождавшись от Грауса покаяния, презрительно фыркнул и небрежно отмахнулся рукой, словно от назойливой мухи. Мол, проваливай, недостойный, коли сам напросился. Вслед за тобой только мусор метлой выметать придется. «Очень хорошо», — язвительно процедил адмирал, скривив губы в злорадной усмешке. «Империи только на пользу пойдет, если такие, как ты, ренегаты с гнильцой вместо души, поскорее избавят нас от своего общества. Убирайся с глаз долой из столицы, Птолемей Граус, и не смей больше марать своим присутствием комплекс императорского дворца. Не сомневаюсь, твое отсутствие мы как-нибудь переживем, ага. Вот и замену тебе достойную я уже нашел». С этими словами Иван Федорович картинно развернулся к застывшему по стойке смирно Шепотьеву и выразительно указал на него властным жестом руки. «Канцлер, объявляю, что властью, данной мне его императорским величеством, отныне назначаю вас на высокий пост первого министра. Разумеется, если на то будет высочайшая воля государя нашего Ивана Константиновича, а также непременное одобрение обеих палат парламента. Польщенный царедворец, не веря своему счастью, опрометью кинулся пожимать руку Самсонову. Мол, не извольте сомневаться, ваше высокопревосходительство. Уж я-то в лепешку расшибусь, но не подведу, век свободы не видать. Адмирал милостиво кивнул, снисходительно похлопав верного холопа по плечу. Таисия с отвращением наблюдала за этой омерзительной сценой верноподданнического лизоблюдства. Как вдруг Тася оторопела, а на лице девушки заиграли желваки. За спиной Самсонова в этот момент произошло какое-то шевеление, и мелькнула знакомая широкоплечья фигура того, кого княжна ненавидела, похоже, больше, чем Ивана Федоровича. Демид Зубов склонился к уху диктатора и начал что-то ему нашептывать, одновременно посматривая в сторону Таисии. Иван Федорович нетерпеливо дернул щекой, но внимательно выслушал помощника, а затем разом посуровел лицом и, резко вскинув голову, окриком остановил уже почти скрывшегося за дверями Грауса. «Задержись, бывший первый министр», — грозно приказал диктатор. «Я принял решение, что ты и твои штатные помощники останутся в столице под домашним арестом. Специальная комиссия, которую я назначу из достойных и верных династии людей, должна будет проверить, не причиняла ли ты вред государству за время своей службы. Кругом много предателей, и может так оказаться, что именно ты один из них». «Ты в своем ли уме, господин адмирал?» — медленно с расстановкой проговорил Граус. В голосе его сквозили одновременно плохо скрываемые потрясения и брезгливость. «Все здесь присутствующие, от сенаторов и министров до последнего секретаря, могут подтвердить. Моя репутация и честь не запятнаны, а преданы трону вне всяких сомнений. За без малого три десятка лет беспорочной службы Отечеству никто и никогда не смел бросить тень на мое достоинство. И вот теперь ты, едва обретя толику власти, дерзаешь...» Договорить Птолемей не успел. Самсонов, багровея от ярости, резко вскинул правую руку и рявкнул. «Молчать, изменник! Под стражу его немедленно, и всех, кто с ним заодно!» Эта отчаянная попытка грубо пресечь неудобный разговор и попросту заткнуть рот неугодному царедворцу многое сказала об истинной сути новоявленного диктатора. К Птолемею тут же подбежали штурмовики адмирала. Министр Граус не испугался и, выхватив свою фамильную, украшенную золотом и бриллиантами саблю, громко воскликнул, обращаясь к штурмовикам. «Любой, кто прикоснется ко мне, поплатится жизнью. Назад, скоты!» Толпа нападавших в нерешительности замерла. Космопихи переминались с ноги на ногу и нервно поглядывали на офицеров, ожидая дальнейших распоряжений. Птолемей, осознавая всю безнадежность своего положения, лишь теснее сжал рукоять, готовясь достойно встретить свой последний бой. С губ сорвался горький смешок. Но тут Юлиан Шипотьев, верно оценив ситуацию, ринулся к Самсонову и что-то быстро зашептал, склонившись к его уху. Судя по всему, новоиспеченный первый министр спешно пытался образумить не в меру разошедшегося диктатора. «Господин адмирал, смиренно молю, одумайтесь», — страстно честил Шипотьев. «Умертвить Грауса сейчас, на глазах у всего двора, безумие. Это вызовет страшное негодование и смятение в народе. У бывшего первого министра великое множество сторонников по всей империи, в провинциях и даже здесь, в столице. Едва весть о его казни разнесется по галактике, как на нас обрушится лавина ненависти всех этих недовольных. То есть ты предлагаешь мне спустить этому наглецу столь вопиющую дерзость?» — гневно вскинулся Самсонов, сверкая глазами. «Нижайше прошу, господин регент, будьте благоразумны», — склонился в рабском поклоне Шипотьев, едва ли не целуя сапоги распаленного тирана. «Птолемей, как живой, но утративший власть вельможа, куда менее опасен для нас, чем Птолемей в виде невинной жертвы вашего гнева. Империя и без того сидит на пороховой бочке. Неужели вы желаете поднести к фитилю пылающую головню?» «Ладно, черт с ним», — процедил сквозь зубы Иван Федорович, скрипнув зубами от бессильной ярости. Но доводы Юлиана, похоже, возымели действие. В глазах адмирала вновь появился холодный расчетливый блеск, потеснивший кровавую пелену ослепляющего гнева. Самсонов неохотно махнул рукой, веля штурмовикам опустить оружие. «Пусть проваливает с новой Москвы, — бросил он с видом величайшего снисхождения. И уже обращаясь непосредственно к застывшему изваяниям Граусу, рявкнул. «Через стандартные сутки, чтобы духу твоего не было на столице. И собери манатки, отныне тебе заказано появляться в пределах столичной звездной системы. Вздумаешь ослушаться, лично снесу башку с плеч. Я ее у дворцовой лестницы выставлю в назидание прочим ренегатам. Ты меня знаешь, Птолемей, я слов на ветер не бросаю». Граус, молча, гордо вскинув голову, медленно, словно на параде, двинулся к выходу из тронного зала. Толпа испуганно шарахалась от него, будто от чумного. Остановившись на секунду на пороге, бывший министр смерил напоследок презрительным взором сгрудившихся вокруг трона придворных и едва слышно процедил одними губами. «Вы еще пожалеете об этом, Иван Федорович. Гордыня и опьянение властью до добра еще никого не доводили. Запомните этот день. Вы только что своими руками подписали себе смертный приговор».